саду посреди разбитой ею клумбы цвели любимые мамины розы. Она повернулась к брату. «Думаю, можно попробовать?» «Почему ты так решила, Эдвина?» Джордж до сих пор колебался. «Потому что иначе она всю жизнь будет на нас в обиде». «Но можно же не говорить ей об этом?» «Можно», — согласилась Эдвина и снова села. «Но я думаю, что мы не вправе лишать ее такого шанса. Тем более, что Сан-Франциско слишком скучен для нее. Ты только посмотри, какая Алексис красивая!» Она гордо посмотрела на Джорджа, и он улыбнулся в ответ, вполне разделяя ее чувства. «Не знаю, быть может, нам еще придется пожалеть об этом. Но пусть попробует. А если она позволит себе слишком многое, мы привезем ее домой и будем держать под замком». Они обменялись улыбками, но затем Эдвина вновь серьезно посмотрела на брата. «Думаю, каждый имеет право хотя бы раз использовать свой шанс, как ты». «А ты?» Джордж нежно посмотрел на нее, и она снова улыбнулась. «Я всем довольна. Пусть Алексис попробует». Джордж кивнул. Они решили поговорить с Алексис перед ужином. Та только что вернулась из города после прогулки. С очередным воздыхателем, бывшим одноклассником, они ходили по магазинам. Алексис и Фанни не слишком преуспели в науках. Эдвина, Филипп и Тедди, как прежде их отец, проявили куда больше прилежания и способностей. И Джордж, безусловно, преуспел в Лос-Анджелесе. Он нашел себе профессию по вкусу и никогда не жалел, что бросил Гарвард. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила Алексис. И Джордж вновь отметил про себя ее потрясающую красоту и то, что она удивительно подходит для будущей роли в их фильме. «Нет, нет», — Эдвина ласково ей улыбнулась, «у Джорджа есть для тебя предложение, которому ты, вероятно, обрадуешься». Алексис была очень заинтригована и с интересом смотрела на них. «Решил жениться?» — сообразила она. И Джордж кивнул, расплывшись в счастливой улыбке. «Но мы позвали тебя не за этим. Свадьба лишь в сентябре. Есть новость, касающаяся лично тебя». На секунду Алексис помрачнела, решив, что они собираются отправить ее в пансион, а это отнюдь не входило в намерения девушки. «Ты не хотела бы поехать в Лос-Анджелес?» — начал он, заметив безмерное удивление на ее лице. «Чтобы сняться в кино». Некоторое время она молчала, а затем стремительно подлетела к Джорджу и повисла у него на шее. «Это правда! В самом деле!» Она обернулась к Эдвине. «Можно? Ты разрешаешь?» Алексис пришла в неописуемый восторг и чуть не задушила брата в объятиях. Джордж и Эдвина, улыбаясь, смотрели на сестру. «Ну, хватит, хватит!» Он высвободился и погрозил ей пальцем. «Но смотри у меня! Благодари Эдвину за эту возможность! После того, что ты выкинула с тем негодяем, я не слишком-то тебе доверяю». Алексис потупилась. Раскаяние все еще мучило ее. «Если подобное повторится, я посажу тебя под замок и выброшу ключ, поэтому постарайся не повторять своих ошибок». Она вновь обвела его руками. «Клянусь тебе, Джордж, я никогда больше... А после съемок мы останемся жить в Голливуде?» Вопрос прозвучал совершенно неожиданно. «Ты же знаешь, детям нужно в школу, да и тебе надо еще учиться», — вмешалась Эдвина. «Учиться можно и в Лос-Анджелесе», — парировала она. «А кроме того, вы можете вернуться, а я останусь с Хелен и Джорджем». Джордж ахнул, а Эдвина рассмеялась. «Ну, знаешь!» — воскликнул он. Ты уже к Рождеству доведешь меня до развода или тюрьмы. И как эта Эдвина ухитряется жить с вами? Нет, тебе нечего делать в нашем доме.